Глава 9. «Лоранс, да ты умом тронулась!» — отмахнулся от меня Стью, когда я вернулась в управление. «Где ты видела адвокатов, которые из-за клиента будут своей шкурой рисковать?» «Он не побоялся угрожать, стоя напротив нашей дежурки», — пожала плечами я. «Не морочь мне голову. Лучше отчет пиши. Он даже не захотел вникать». «Не сказать, чтобы я особенно переживала из-за наших расстроившихся отношений», «Но на дело-то они влиять не должны?» «Ничего, внесу в отчет лишний абзац. С меня не убудет. Жаль только, что с Фаву поговорить в лекарне не удалось. Он ушел как раз, когда я сидела на приеме у лекаря. Если бы не мадам Постовая, я бы ни за что к нему не пошла. Насморк, ну смешно же!» И вот в результате напоенная противной приторно-сладкой и невыносимо горькой одновременно микстурой упустила человека, с которого все это началось. Хотя в микстуре была и своя польза. Чихать я перестала. Если подумать, то польза найдется во всем, даже в родственниках. Благодаря мачехе я запросто встречусь с исцеленным потерпевшим, так что никто не сможет меня обвинить в ведении собственного расследования. Сил на отчет ушло немало, даже несмотря на подсказки блокнота, который вчера сам кое-что фиксировал. И время обнаружения подделок вместо подлинников — и время, когда Ройс махал рукой в камеру, и уж, конечно, время обнаружения его трупа. Когда дошло до трупа, я решила поговорить с доком Анери. Благоразумно вышла из отдела, прихватив напарника и бормотунчик, и сразу приняла вызов. На той стороне ехидно улыбалась Магда Вассё и спрашивала, готова ли я к интервью. «У меня еще отчет с показаниями не дописаны, а ей уже интервью подавай. Где, спрашивается, справедливость?» «Освобожусь часам к 7, если ничего не случится, конечно», — пообещала я. «Но сначала пришли мне список вопросов. Нужно утвердить у начальства». «Ритта, это же твое личное интервью», — делано возмутилась она. «У меня работа такая. Кажется, недавно я это кому-то уже говорила». И плечами пожимала тоже. «А по делу новости есть?» «Новости по делу будут на официальном брифинге. И как только капитан Поллок утвердит график, я тебе сразу же дам знать». «Значит, сегодня в 7», — не стала больше конючить она. «У тебя или у меня?» «Если бы не визит мамы Макса, я бы точно позвала ее в гастропаб. Но сегодня этот вариант отпадал. Подъезжайте к управлению, а там по ходу определимся». Я поторопилась нажать отбой. Потом еще собиралась с мыслями, чтобы было что сказать доку Анери. Он любил, когда следователь знал, о чем спрашивает. «Я знала, конечно. Мне нужно было, во-первых, время смерти, во-вторых, ее причина, в-третьих, все обнаруженные на трупе повреждения. Но главное, хотелось его мыслей и мнения об убийце. Иногда док детально мог описать тип действий или даже тип личности, совершившей преступное деяние. «А, дорогушечка», — почти сразу ответил наш эксперт, — «как здоровье?» Пришлось в двух словах описать доку мой визит в лекарню. Правда, я не ожидала, что его настолько возмутит микстура, которой меня там угостили. «Безобразие! Прошлый век!» — смешно сердился он. «Давать микстуру всем без разбору, когда есть настроечные амулеты!» Кажется, какой-то амулет в тот момент присутствовал. Его сначала прикладывали к моей кисти, а уж потом к бутылке с отвратительной на вкус гадостью. «Тогда другое дело», — сразу успокоился док. «Ты уж не пугай старика!» «Ведь трубят на всех углах, что лекарня закупила новейшее оборудование, а ты говоришь...» «Док», — взвыла я, — «но мне-то откуда знать про их амулеты и новейшее оборудование? Вы мне лучше про труп расскажите». «Ну что, труп здорового мужчины, печень легкие в порядке. Правда, в левой почке следы песка, но они ему уже не повредят». Потом он рассказал, что умер Логан Ройс в интервале, который полностью соответствовал моему отчету и показаниям Линнет из бара у Хромого Басти. А вот причина смерти оказалась не той, что я ожидала. «Ему же свернули шею», — возмутилась я, когда док Анери объявил, что перелом 7-го шейного позвонка ни при чем. «Дорогушечка, перелом 7-го шейного при такой травме не привел бы к немедленной смерти», — вразумляющим тоном ответил патологоанатом. «Такая травма — это несовместимое с жизнью повреждение стволовых структур и продолговатого мозга, и ее причина — переломы 1-го и 2-го шейных позвонков». «Это же прямо под черепом», — вспомнила я основы первой помощи, где нам в некотором объеме внушили строение позвоночника. «Да», — согласился он, — И не каждый даже при желании сумеет так провернуть головушку, чтоб сломать Атлант и Аксис. Я обрадовалась. Вот оно. Убийца — человек высокого роста, физически крепкий или... Или, — веско оборвал мои мечты патологоанатом. Рост и сила здесь вообще роли не играют. Главное — умение, а учат такому в спецвойсках. Во всех, — расстроилась я. В королевской армии элитных подразделений немало, а уж тех, кто там отслужил и служит по настоящее время, и того больше. Но с учетом моих подозрений надо проверить все семейство графа, хотя могли и нанять кого-то, и тогда это полный висяк. «Я, дорогушечка, в основном по трупам. В спецвойсках не спец», — скаламбурил док Энери. «В отчете все прописал, а дальше сами». Я поблагодарила его, попрощалась и вернулась к своему столу. Дописала отчет, положила его на стол лейтенанта и пошла к Ковачику смотреть записи с камер. Очень странно видеть себя и свои действия со стороны, как будто дурной сон, где ты в главной роли. Ковачик оставил меня у экрана и показал, как останавливать видео. «Начнет рябить в глазах», — сказал он. «Поморгай как следует, поводи глазами вправо-влево, и полегчает». Совет пригодился. Я хоть и смотрела только камеры из второго зала, технического коридора и зала, где проходил фуршет, но зрение быстро уставало, а в висках начиналась неприятная ломота. «Где вы, пропавшие 7 минут?» К исходу третьего часа я уже отчаялась что-либо найти. «Странная кража». Ковачик периодически подходил и проверял, не заснула ли я у экрана. На вопрос «почему?» ответил, что рукопись 30-летней давности, пусть и хорошо известного беллетриста, ни в какое сравнение не идет с уникальной древней инкунабулой. Кому же понадобилось и то, и другое? «Может, заказчиков было двое?» — рассеянно сказала я, не отрываясь от просмотра вчерашней суеты. «И подделки слишком разного уровня. Рукопись сделана качественно, а трактат едва начат». Он примолк и продолжил. «Но это я еще вчера говорил. Странно словом». «Если только начать перечислять все, что показалось странным на этой выставке, до 7 я точно не управлюсь. Почему директор Тренкл не побеспокоился об охране? Ведь людей у него категорически не хватало. Почему он рекомендовал мачехе Нила Гройса Логана Ройса? Стоило бы его расспросить. Надеюсь, Тью не упустит этот момент в моем отчете. Почему постоянно под ногами путается золотой дракон? То отель, то ресторан, то благотворительный фонд. Почему граф даже не стал смотреть третий выставочный зал? Почему отец... Стоп. Почему я не вижу на записях отца, как не видела вчера до момента, как Рори привела его к комнате безопасности? Я еще раз стала внимательно пересматривать период, когда пошла за мэром и стремительно уходящим графом, а мадам Бергани еще ничего не сказала о поддельных экспонатах. И нашла те 7 минут. На записи как раз отсутствовал наш разговор с главной библиотекаршей, и отец тоже. «Ну-ка, ну-ка, подвинься», — объявил Эмиль. «Точно здесь?» В кармане моего отца был воровской дурман, был сдан с остальными вещдоками. «Ты его уже осматривал?» — спросила я в ответ. «Побойся бога, я один, артефактов в этом деле тьма», — возмутился эксперт. «Хорошо, хоть ты с этими 7 минутами помогла». «Думаю», — медленно произнесла я, что отец как-то помешал Гройсу, и тот сунул ему дурман. Причем это я видела лично, артефакт старый, возможно, с историей. «Как руки дойдут, посмотри по базам». «Ладно», — буркнула Миль. «А ты, кстати, читала коды дракона? Твой отец фанат Адерикса?» «А ты сам-то читал?» — вернула я вопрос. «Нет?» «Да я, может, и в экспертизу из-за этой книги пошел», — небрежно заметила Миль. Сам он в это время вернулся к разбитому барматунчику, который, я все же надеялась, принадлежал убитому. «Что, так захватило?» — не поверила я. «Ну?» — он протянул длинную паузу. «Теперь-то я точно знаю, что там красивая теория, подкрепленная одним художественным свистом. Но в 18 лет код дракона стал для меня...» Он снова замолчал на какое-то время, а потом закончил. «Ну вот, с этого барматунчика уже никакой информации мы не получим». «Совсем никакой? Хотя бы номер?» — просительно сказала я. «С номером можно сделать запрос в компанию артефактной связи, выяснить, какие вызовы поступали в последние сутки». «Я еще не закончил. Не то обнадежил, не то попытался выпроводить Эмиль». Я и сама до жути устала в его кабинете. К тому же время обеда давно прошло, но замороченной голове и без аппетита хорошо. Даже идти в забегаловку напротив не хотелось. Эксперт сунул мне отчет по музейным записям с наказом положить на стол Стью. Точно выпроваживал. «Не забудь сообщить, как разберешься с артефактами», — попрощалась я и вышла из его кабинета. Поднялась в отдел, отдала Кассидису отчетные бумаги, но тот даже не захотел обсуждать, что на записях нет моего отца, а значит, он сильно помешал вору. Коллегу я понимала. Сейчас Стью смотрел записи с портовых камер. Лучше не отвлекать. Пока раздумывала, дотерплю ли до 7 или лучше попросить кого-то из сержантов купить мне куриный пирог, снова затрезвонил бормотунчик. «Марти, ну почему ты все время не вовремя?» Пришлось снова выйти в коридор. «Может, у человека что-то важное? В покер выиграл или насчет девушки посоветоваться хочет?» — проскрипел напарник. «Ритта, можешь встретиться со мной?» — спросил брат своим привычным спокойным тоном. «С артефактом у нас как-то не складывается». «У меня в 7 интервью», — предупредила я. «А у тебя когда турнир?» «Тоже вечером», — ответил Марти. «Как насчет прямо сейчас?» «Я в управлении, правда, обед пропустила. Хочешь, приезжай?» Брат оказался рядом. Мы встретились почти у входа в кафе. Правда, он повел носом и потащил меня дальше. «Слишком много ушей», — объяснил чуть погодя. Сегодня на Марте была нормальная одежда нормального парня. Легкие брюки, мягкие ботинки и серая ветровка с капюшоном, из-под которой выглядывала обычная футболка с каким-то пиратским принтом, а не те пафосные пиджаки, рубашки с запонками и галстуки, в которых он играл на королевском и прочих турнирах. На улице было тепло. Солнце заглядывало в витрины, пускало зайцев от зеркал припаркованных машин, грело дорожное покрытие и души прохожих. И ему не было никакого дела до краж, убийств и моих соплей. Наконец мы отошли от управления на достаточное расстояние, чтобы успокоить брата-параноика. И я категорично толкнула дверь дорогого пристойного заведения, где в послеобеденное время было почти безлюдно. Ценник был высоким, это тоже играло роль. Но Марти, живущий в «Золотом драконе», на это плевать хотел. Я заказала стейк и салат. Марти — свежевыжатый сок и пироженку. Уже обедал, наверное. Когда мне принесли еду, брат уже перешел к сути. «Ты знаешь же здешнего феодала Тригало?» «Со вчерашнего дня даже лично. А что?» «У меня вопрос. Он вообще нормальный? Крышак не потек?» Графа Тригало вокруг становилось слишком много. «Экспертизу вменяемости проводят менталисты», — пожала я плечами. «По одной встрече судить сложно». «Ну а все-таки», — настаивала Марти, — «раз ты с ним знакома, что скажешь?» «Энергия бешеная», — припомнила я основное свойство, поразившее меня накануне. «Врет, как дышит. Разбирается в живописи. На первый взгляд показался адекватным». «Но тебе он не нравится», — констатировал брат. «Возможно, что скоро он попадет под следствие», — сказала моя тайная надежда. «Или не попадет. Тут в разговор вступил пессимизм». «Думаешь, книгу с выставки взяли по его заказу?» «Мне сегодня уже задавали этот вопрос», — скривилась я. «Не знаю. И вообще-то не должна обсуждать это с тобой». «Тогда давай обсудим одно семейное дельце», — как-то легко согласился брат. «Вчера я узнал, что являюсь графским бастардом». «Хорошо, что в этот момент я только несла ко рту вилку. Кусок стейка всего-то упал с нее обратно на тарелку, забрызгав скатерть соусом. А мог бы встать поперек горла, вызвав удушье, а то и травму, несовместимую с жизнью». «Вот-вот», — кивнул Марти, — «у меня было почти так же». Оказалось, что во время завтрака в отеле к нему подошел преснопамятный адвокат Лоранс с благой вестью. «Так и сказал, мол, ты, дорогой юный друг, не абы кто, а бастард самого графа Тригало?» «Нет, я неверно выразился», — исправился Марти. «У нынешнего графа был брат, и он типа мой отец». «Марти, тебе может выпить?» — предложила я, представив, что бы чувствовала на его месте. «Ай да мама! Что еще интересно, я о ней не знаю». «Я, конечно, не поверил», — покачав головой, мол, впереди еще игра, — отказался он. И тут он мне сунул тест на родство. «Как это? Ты сдавал кровь?» «Нет, но после той драки был в лекарне, помнишь?» «Это незаконно», — автоматически ответила я. «Неужто эта частная лекарня принадлежит графу?» «Я так и сказал. «Кто им позволил делать тест без моего согласия?» — впервые проявил гнев Марти. «Но этот Лоранс прилипало каких мало». Мерзкий тип, в этот момент ставший еще омерзительней. «И что?» «Предлагает официальный статус бастарда, представляешь? Ты можешь как-то повлиять на этих психов?» «Оградить тебя от притязаний возможных родственников?» — невесело усмехнулась я. «Это же не преступление, понимаешь? Но вот что странно, у графа уже есть двое признанных бастардов. Зачем ему еще один? Тем более не собственный, а братнин». «Двое?» — не поверил Мартин. «Там, походу, у всех мозги набекрень». «Нет, мой отец Жорж Дюбуа, и я его на каких-то графьев менять не собираюсь». «С матерью говорил?» «У брата всегда была более тесная связь с мамой, но, видимо, не сейчас». Мартин охмурился и покачал головой. «Вообще-то мне плевать, с кем она кувыркалась, а воспитал меня отец», — выдал он. «И предавать его ты не станешь, даже за графство. Попытаюсь что-нибудь выяснить», — туманно пообещала я, возвращаясь к недоеденному стейку. «Я вот думаю, может, это такой способ повлиять на игру?» Марти ложкой крошил пироженку на фарш. «В этом турнире я реальный кандидат на главный приз». «Конкуренты?» — переспросила я. «Но дело вот в чем. Этот Лоранс на самом деле адвокат семьи Трегало. Что ему мешает работать при этом на Двейна Махарски?» Возвращая на лицо привычную маску невозмутимости, спросил брат. «А вот это проверить уже легче. Махарски твой главный соперник по турниру?» — уточнила я. «Играй спокойно, разберусь. И, кстати, может тебе съехать из Золотого Дракона? Отель принадлежит семейке Трегало, так что вряд ли они отстанут, пока ты мозолишь глаза». «Я подумаю», — ответил Марти. «Кстати, это Махарски предложил поселиться там. Обычно я, да и другие игроки останавливаемся в городе, где проходит турнир». «Интересно, кто предложил поселиться там родителям Рори?» — задумчиво произнесла я. Лицо Марти в этот момент как-то по-особому просветлело, и стало ясно, что никуда он не съедет. На этом мы закончили разговор. Я, наконец-то, доела все, что было на тарелке, аппетит по-прежнему спал, и мы пошли каждый по своим делам. Марти в отель переодеваться к вечерней игре, а я в управление. Брат подкинул очень странный факт. Трегало ищет наследников по мужской линии. Зачем? И ладно, если бы это случилось само по себе, а не в совокупности прочих, связанных с кражей и убийством событий. Надо бы выяснить, в чем тут дело. Может, книга с выставки как-то уляжется в схему? Вдруг в ней, помимо исторической ценности, какие-то инструкции для графской семейки? К примеру, шифр от тайного подземелья с сокровищами или утерянное заклинание, которое может возвысить графский род? Чушь, конечно, но в этой истории с самого начала абсурд громоздится на абсурде. И тут, подтверждая свежую мысль, я от души чихнула. Похоже, простуда никуда не делась, но я отмахнулась от нее, как от надоедливой журналистки. И вспомнила, что Магда до сих пор не прислала вопросы к интервью. Если не пришлет, то говорить на камеру я просто откажусь. Но возле управления уже стояла знакомая машина новостного канала. До 7 еще куча времени, и я-то планировала поработать. К вечеру лейтенант ждал результатов. Да и поискать свеженьких фактов о Махарске и Лорансе и совсем не свежих, но заинтересовавших меня фактов о книге «Код дракона» не помешает. Магда с Рожей и его камерой стояли у дежурки, а сержант Айк не пропускал их внутрь. «Ритта!» — обрадовалась журналистка. «Ну скажи уже вашему упертому дежурному, что мы договаривались о встрече». «Мы договаривались на 7», — ответила я. Потом вспомнила, что лейтенант велел быть дружелюбной, и улыбнулась. «Да», — кивнула Магда, — «но ты хотела утвердить вопросы, а мы хотели поснимать тебя в рабочем окружении, вот решили заехать пораньше». «Давай вопросы, и можешь начинать», — со смирением людоеда на диете предложила я. Понятно, что Магда сразу заныла. И свет плохой, и пространство небольшое, и вообще она-то хотела поговорить не только о моей работе. Для начала я чихнула, потом все-таки выдрала у нее список вопросов и предложила. «Пошли на крыльцо, я хорошо смотрюсь на фоне вывески управления». Она поняла мой посыл, мол, не надейся узнать что-то про ход расследования. И тут в дверь вошел лейтенант Оливана и расцвел так, как не цвел даже возле своей прокурорской подружки. «Госпожа Васё, вы так порадовали нас всех своим вчерашним репортажем!» Магда деланно засмущалась. «Лейтенанта Ливана, мы всегда объективны. Вчера инспектор Барбелла показала, как умеет работать наша полиция, а мы лишь сняли это на камеру». Они бы еще час обменивались хвалебными одами, но я сунула лейтенанту под нос список Магдиных вопросов. Он попросил у сержанта Айка карандаш и сразу повычеркивал половину. Потом еще и объяснял, что вопросы по поводу расследования, как текущего, так и прошлых, задавать не стоит, ведь ответы могут повредить процессуальным действиям, особенно на слушаниях в королевском суде. «Но мы можем хотя бы сделать несколько кадров в вашем отделе», — не сдавалась Магда. «Ведь в прошлый раз ваш капитан разрешил». В общем, я потихоньку отвела в сторону Роже и спросила о книге «Код дракона». «Неужели не читала?» — удивился он. «О чем вообще тогда с тобой говорить?» «Узнаю своей начальницы, прям по списку», — буркнула я. «Роже, как ты думаешь, если бы я читала, стала бы тебя спрашивать? Мне в двух словах, что это за книга?» «Книга? Супер! Там и мистика, и драконьи тайны, и детективный триллер, и...» Вопрос я, похоже, задала неверно. Оператор говорил и говорил, описывал сюжет и главного героя, профессора археологии, который обнаружил тот самый код дракона, исследуя сначала древние наскальные рисунки, а потом и живопись в целом. Потом он, геройский профессор археологии, перешел к текстам и нашел тот самый трактат о тварях драконьего племени, который вчера не удалось стащить убитому вору. И вот там-то обнаружилась разгадка. Но сначала ученого несколько раз пытались убить последователи тайного драконьего культа. Мраковая бездна, какой-то бредовый бред. И вдруг я осознала, что мой отец тоже профессор археологии и сделал выставку именно он. То есть сделала, конечно, мачеха. Без административных навыков кладет никакой выставки бы не случилось. А отец нашел и собрал все экспонаты, о которых было написано в книге. Надо подкинуть мысль Кассидису. Пусть поговорит с потерпевшим, который... В это время Роже продолжал говорить, и я зацепила сознанием кусок его фразы. А на самом деле Адерикс живет затворником, ни с кем не общается, не дает интервью. «Стой!» — прервала его я. «Адерикс же мертв. Утонул, купаясь на пляже драконьей отмели». «Да ты слушала меня вообще?» — возмутился фанат-оператор. «Погиб Пьер Адерикс, а книгу написал его брат Агюст по наброскам, оставшимся после Пьера». «Так...» — этот момент почему-то насторожил. «А чья была рукопись? Пьера или Агюста?» «Вот ты вопросы задаешь», — возмутился Роже. «Это у своего отца спрашивай, какую он нашел рукопись. До сих пор считалось, что никаких рукописей нет. Все черновики у Агюста сразу выкупило издательство». «Как нет? Ты же сам только что говорил про наброски». Агюст рассказывал, что их квартиру залили соседи, и все наброски погибли. И снова нестыковочка. «Агюст, ты сам говорил, ни с кем не общается, интервью не дает». «И что ты привязалась?» — возмутился Роже. «Это сейчас, а тогда на пике славы. Очень даже давал. Даже книга потом вышла. По следам кода дракона называется». Дальнейшему разговору помешала Магда, которая закончила мило щебетать Салливана. Оказалось, где-то на выезде из Альвалены загорелся чей-то сарай, и начальство журналистки велело срочно ехать туда за свежим материалом. Нехорошо радоваться, когда у кого-то пожар, но я так сильно надеялась, что сегодня обойдется без интервью, что не радоваться не могла. В отделе Кирьен с азартом рассказывал Оливана про артефакторов, которые дружно отпираются от любых отводов глаз и прочего изъятого на выставке специфического оборудования для сигнализаций. Я спросила про Кассидиса, и оказалось, что тот ушел разговаривать с Джеем Джексоном. «Этот парень не связан с кражей, вот увидите», — вздохнула я. «Вы лучше скажите, господа полицейские, читали книгу «Код дракона»?» Господа полицейские посмотрели на меня дружно немигающим взглядом, который практически кричал: «У нас результатов что по убийству, что по краже ноль, а ты, Барбелла, про какие-то книжки». «А зря», — приструнила я их, — «такое чувство, что разгадка в ней».